Он, придерживая на груди ремень лучемета, прижав локти к телу и чуть подогнув ноги, летел вниз. Где-то далеко-далеко у горизонта галдела стая, чуть выше, медленно, растопырив уродливые крылья, падал клювастый. А Иван летел камнем. Полкилометра сразу и не упадешь. Нужно еще и дождаться. Это были томительные секунды. Малейший промах, невидимая осечка, и его расшибет, а безмятежную и ласковую на вид водную гладь. За сотню метров над поверхностью Иван чуть расправил руки, и сразу его положение выровнялось, теперь он падал вниз ногами. Важно было не завалиться на спину, и потому Иван прижал подбородок к груди. Он был опытным спортсменом-парашютистом, он был прыгуном в воду, он знал, что делать. И все же такое с ним было впервые. Удар встряхнул, будто не в воду, а на камень упал. Но это было первое ощущение. Иван стремительно погружался в пучину, а сам радовался. Все цело, все позади, он спасен. Он умудрился каким-то чудом даже не сломать ничего, не вывихнуть ног и рук. Его опустило метров на 25, и он не сопротивлялся, не замедлял движение. Спасен. Прохладные струи обтекали его тело, сливались в одно целое над головой. Вода была прозрачна, чиста. Иван поднял голову вверх и увидал небольшой круглый просвет, словно солнце плескалось в верхних слоях воды, и пошел наверх. Всплыл он возле чуть покачивающегося на рябе трупа клювастого, отпихнулся от него ногой и поплыл к острову. Трижды на него пытались нападать зубастые рыбины, типа земных акул, только трехглазые и с корявыми лапами вместо плавников, но Иван отбивался от них. Рыбины оставили его в покое, уплыли. А вот спину жгло, то ли вода была с растворами солей, то ли ссадины и раны были глубоки и реагировали на все. Иван старался не замечать этого, он тихо и размеренно взмахивал руками, плыл к острову. И он еще не знал, что его там ждали. Он вообще ничегошеньки не знал. Будущее было темным, непредсказуемым. Обдирая колени об острые выступы береговых наслоений, он выбрался из воды. Нагромождение камней валунов, песчаное побережье, уходящее ввысь, уступы скал не вызывали особой тревоги. Все было дико первозданно, а Иван меньше всего боялся первозданного и дикого. Он прошелся по отмели, не снимая комбинезона, отжал с него воду, отдышался. Усталость накатила внезапно, наверное, действие стимуляторов закончилось. Но когда Иван уже собирался улечься на песочек, закинуть руки за голову и вздремнуть минут 10-15, из-за камней вдруг с гиком и гвалтом высыпала орава негуманоидов странного вида. Именно орава. Местные обитатели были, видно, дики и первозданны, как местный ландшафт, а может, просто корчили из себя таковых. На них не было комбинезонов, лишь пучки травы чуть прикрывали бедра. На запястьях и щиколотках болтались толстенные кольца-браслеты. Из носов торчали стреловидные украшения. Вдобавок ко всему этому дикари размахивали штуковинами, напоминавшими смесь гидрогарпунов с граблями. Иван с трудом улавливал смысл криков, даже переговорник еле справлялся, ибо было там нечто подобное. «Ай! Уй! Бей! Бей! Угу-гу! Ого-го! Эх! Эх! Окружай! Эге-гей!» Лишь несколько кричали по-знакомому. «Аррах! Аррах!» И уж совсем все стало понятно, когда тонким голосом завопил некто невидимый. «Да здравствует месяц развлечений! Аррах!» Все хором и с дикарской необузданностью заорали «Аррах!». Иван поглядел в сторону моря-океана. Ему впору было бросаться обратно в его волны. Да только разнаряженная и размалеванная орава не дала ему этого сделать. На него набросились разом со всех сторон, оглушили ударами лапы гарпунов, запинали ногами, заплевали, крича что-то похабное в глаза, уши, лицо, но добивать не стали. «Вяжи изошедшего из глубины бездны», — приказал кто-то, — «важно, вяжи. Боги Ха-Ахана требуют жертвы. «Арах!» – завопила снова орава беснующихся. Ивана связали. Связали без всякого почтения, как вяжут какого-нибудь Борова, и поволокли. 10 или 12 дикарей ухватились за конец длиннющего каната. Они, видно, застоялись. Иначе было непонятно, почему они бросились вдруг вглубь острова, не обращая внимания на то, как они тащат жертву, смогут ли они ее таким вот образом дотащить, куда требуется, живьем. Похоже, им было все до лампочки. Иван еле успевал уворачиваться, отпихиваться руками от камней, и все равно за несколько минут он набил столько шишек, получил столько тумаков, что и не сосчитать. Особенно больно было, когда он падал на спину или задевал ей обо что-то. Наконец движение кончилось, его снова окружили, вытряхнули из комбинезона, повесили за спину бесполезный лучемет, обмотали обрывок цепи вокруг талии, раз 5 ткнули, ну, видно, для порядка, чтоб не забывался, кулаками в лицо. Но зато на заклание Иван несли со всеми почестями. Он вдруг почувствовал, что отношение изменилось коренным образом, а что на заклание, он не сомневался. Стоило преодолевать все тяготы, чтобы тебя принесли в жертву каким-то языческим богам, каким-то идолам. «И вы, идиоты, разукрашенные!» – орал Иван, теряя самообладание. Даже самая жалкая жертва имеет право знать, что с ней делают, ради чего. «Заткнись», — сказал ближайший негуманоид, рогатый и совершенно зеленый. «Твое дело не трепыхаться». «Слыхал уже». Ивана втащили на возвышение, привязали к столбу, и тогда он сразу все понял. Прямо за ним стояли 2 огромных, устрашающего вида идола. Надеяться на то, что такие вот боги благосклонны к гостям, доброжелательные и гуманные, было бы наивно. Такие страшилища могли требовать лишь одного – крови, и чем больше, тем для них, судя по всему, лучше.